Когда все наконец закончилось, Вальдекрис и Аэри медленно поднялись. Ноги их обвивал густой черный дым, который совсем скоро вновь обратится в неумирающую армию воронов. Вальдекрис смотрел на Аэри почти нежно, а она закрывала ладонями лицо, растрескавшееся, облепленное волосами, словно щупальцами. Все идет по кругу. Три человека, которые не сбежали с остальными, и армия людей-птиц, для которых этот городок не имеет никакой ценности. Прошептала Аэри и горько улыбнулась. «Они каждый раз приходят. Мы каждый раз погибаем. Но однажды я устала смотреть, как умирает Сота. И я билась, как насекомое в стекло. И вырвалась. Я надеялась хоть так избавить его от страданий. Он должен был бежать с Юмы. И когда я поняла, что могу контролировать свой голос, действия, мысли, то прогнала его. Я встретила воронов одна и умерла, улыбаясь. Глупая. Верила в хорошее, но колесо сделало оборот, и вот мы снова оказались здесь». Атто поднес к лицу догорающий факел, неторопливо прикурил от него и отбросил в сторону. Выдохнув через нос две тонкие струйки сизого дыма, он подошел к Аэри и так же, как и при встрече, поднял костяшкой указательного пальца ее голову. «Я могу освободить тебя», — сказал он, и серые клубы вырвались из уголков его губ. «Добрый господин». Аэри попыталась поклониться, но сил не осталось. «Как жаль, что я не встретила вас раньше. Мне не нужна свобода, но позаботьтесь о них, о Соте и Юме. Если есть хоть крохотный шанс вызволить их, прошу, помогите. Я вижу у вас свет, который вы отчаянно пытаетесь погасить». «Не заигрывай со мной, девочка», — усмехнулся Атто и закашлялся, едва успев вытащить изо рта самокрутку. «Хотя, знаешь, будь я чуть помоложе». Но он не продолжил, лишь убрал ладонью ее волосы и заправил за аккуратные, пусть и местами покрытые трещинами, уши. Они попрощались коротко, будто скоро встретятся снова. Аэри не переставала улыбаться, демонстрируя некогда белые, а теперь окровавленные зубы. Вальдекрис положил ее у колокола, так она попросила, и низко, сложив ладони, поклонился. Аэри хотела рассмеяться, но в горле что-то булькнуло, и она закашлялась, отхаркивая красные сгустки. Асинджи не смогла произнести ни слова. Она стояла на подкашивающихся ногах за спиной Вальдекриза, все так же сжимая сигнальную гильзу, и слышала стук собственных зубов. Когда ее уводили, она раз за разом оборачивалась, даже не понимая до конца, что хочет увидеть. Городок опустел в тот момент, когда Аэри прикрыла единственный целый глаз, а грудь ее перестала вздыматься от рваного дыхания. Будто ничего не было. Ни воронов, ни людей, ни бесконечной пляски смерти. Самостоятельно забраться наверх Асин не смогла, поэтому Вальдекрис посадил ее себе на плечи и буквально вытолкнул на усыпанный мелкими камнями пол, после чего выбрался сам и подал руку Атто. Тот сбросил тяжелую сумку, уцепился за перепачканную ладонь и поднялся. Ноша так и осталась валяться внизу, в коричнево-сером коридоре, который постепенно заполняла принесенная наступившей ночью темнота. На логичный вопрос Атто недовольно, нехотя ответил, что вернется за ней позже. Когда Асин вывели за двери, туда, где боролась с закатом фиолетовая ночь, она вдруг захрипела. От свежего воздуха ей стало плохо. Она и подумать не могла, что там внизу дышала сыростью и смрадом, после которых обычный ветер обжигал легкие и вырывался из них сухим грудным кашлем. Их уже ждали. Остальные успели вернуться и теперь делились тем, что нашли в лесах и среди руин. Атто пересчитал всех по головам, посмотрел наверх и заметил почти закрывший щербатый диск луны силуэт небокрушителя. Он не стал спрашивать, как долго висит над ними скрипящий палубами и переговаривающийся едва слышными человеческими голосами корабль, просто объявил: «Сейчас вернусь». И добавил: «Подашь сигнал, когда я войду в храм». Асин кивнула. Голова продолжала дергаться, будто чужая. Асин вжала ее в плечи, крепко зажмурилась и приложила к макушке кулак, но ничего из этого не помогло. А когда Вальдекрис попытался ее приобнять, и вовсе отшатнулась и чуть не врезалась в чью-то широкую спину. Крылатые люди гудели, но Асин перестала понимать их. Заморосил дождь. Он шуршал в листве, стучал по сваленным в кучу ранцам и впитывался в одежду. Мелкие капли стекали по кожаным жилеткам и плотным ремням. Неизвестно, как долго Асин просто стояла, но ресницы ее успели слипнуться. Она вытерла кулаком мокрые глаза, смотрелась вдаль и, не увидев Атто, побежала к лестнице. Там, замерев у нижней ступени, подняла руки над головой и выпустила в воздух сноп оранжевых искр, ярких, как скрывшееся закатное солнце. Асин стояла у каменного фонаря, разбитого, безголового, поросшего гибким растением, широкими округлыми листьями, и слушала дождь. А затем его слабый шорох заглушил совсем другой звук. Асин показалось, это тот самый гром, выстрел из пушки воронов. За ним последовал еще один. И еще. Оглушающие хлопки вспарывали воздух и отзывались в сердце, которое ошалело билось в горле. Когда на самом верху лестницы показался Атто со знакомой, забитой до самого верха сумкой на плече, в воздух поднялись клубы дыма. Серо-черные они сливались с зарождающейся ночью, а вдалеке, там, где стоял храм, затрещало голодное пламя и загрохотали падающие колонны. Атто не обернулся. Он поправил сумку и широким пружинящим шагом спустился по лестнице. Поравнявшись с Асиной, он заглянул в ее глаза и протянул руку, чтобы привычно потрепать по свалявшимся волосам, усыпанным мелкими каплями дождя. Но она наотмашь ударила по ладони, а затем, зло сжав кулак и стиснув зубы, по лицу. Атто не отстранился, не перехватил бледное запястье со вздувшимися венами, лишь усмехнулся и коснулся пальцами своего тонкого носа. «Сразу видно. Ее дочь», — прошептал он, чтобы только Асина услышала это. «Я вас ненавижу», — процедила она. Костяшки болели, совсем скоро на них проявятся небольшие фиолетовые пятна, которые будут напоминать о случившемся. «Любая аномалия опасна, девочка. Я обещал, я помог», — ответил Атто и все-таки взъерошил ее волосы одним легким движением. «Пойдем, нам уже спустили лестницу». Асин хотела вернуться наверх, взглянуть на разрушенный храм и закричать, что есть сил, прямо в затянутое тучами небо. Но это желание так и осталось запертым в самой глубине сердца. Шаркнув подошвой по расколовшейся каменной плитке, которая уходила под покрытую утоптанной травой землю, Асин поплелась к остальным. Туда, где сыпались вопросы и потрошились сумки, где открывались фляги и люди, наперебой рассказывали каждый о своем коротком приключении. Возможно, не самым ярким, но точно запоминающимся. А затем все они вернулись на палубу небокрушителя, залитую теплым светом фонарей. Там, устроившись у бочек в обнимку со своими припасами, Асин давилась папиными гренками и наблюдала за уже знакомыми лицами. Люди улыбались, говорили, но речь их сливалась в невнятный гул. Асин размазывала по щекам слезы, не давая им упасть на еду, а зубы ее отбивали частую дробь. «Я забрал твой ранец», — раздался над головой голос Вальдекриза. Он плюхнулся рядом, стукнул по палубе каблуками высоких сапог и провел рукой по волосам. «Угу», — глухо ответила Асин и протянула ему целую, уже давно утратившую мягкость, гренку. «Хочешь?» «Давай», — сказал он, принимая угощение из ее рук. «Послушай, Булка». «Прекрати», — попросила она. «Когда перестанешь быть Булкой, тогда и прекращу. Так вот, знаешь, сколько еще будет такого?» Вальдекриз прервался, чтобы отхватить хрустящий уголок гренки. «У тебя лицо от слез опухнет, если будешь каждый раз так реагировать». «Благодарю за совет». Асин сложила руки на коленях и прижалась к ним лбом, не желая больше ничего выслушивать. «Еще не поздно выбрать землю, Ханна». Из наполовину съеденной гренки на палубу упал липкий ком перетертых ягод и разлетелся мелкими фиолетово-черными брызгами. По спине от самого ее основания пробежали мурашки, добрались до затылка, ужалили его слабым разрядом. И Асин тихо заплакала.